Надо же, Сюань Юэ зря не скучала. За прошедшие 3 года она поднялась на высшие ступеньки эстрады, и теперь она звезда. Бэй Фэну это казалось нереальным, но с билборда на него действительно смотрела именно Сюань Юэ. Посмотрев на время на экране нового телефона, Бэй Фэн передумал ехать в Цинчэн. «Мистик 3, ты говорил, что Бэй Фэн давно не давал о себе знать, с ним мне ничего не случилось», — произнесла Сюань Юэ, опираясь подбородком на сложенные кисти рук. «С боссом все хорошо, он жив», — не задумываясь, ответил Мистик 3, хотя в глубине души у него были небольшие сомнения. Почему он не дает о себе знать так долго? Прошло 3 года с тех пор, как он исчез. Что, если он умер, и мы теперь свободны? Молча думал Мистик 3 и тут же опроверг свое предположение. Ведь Бэй Фэн четко сказал, что в случае, если он умрет, умрут и мистики. А его слова никогда не были ложью. Неужели за прошедшие 3 года у него не было возможности дать о себе знать? Если бы он не память о существовании договора и приступы испуга у трехголовой собаки, сам он и все остальные давно уже считали бы Бэй Фэна исчезнувшим навсегда. За 3 года Мистик один с товарищами, опираясь только на рис Белой реки, достигли пределов совершенствования мастера боевых искусств. Особенно выдающиеся результаты были у Мистика 2 и Мистика 3, которые практиковали технику малого дыхания света. Они достигли уровня высшего мастера. А что касается Мистика 1, то она находилась уже в полушаге от достижения уровня врожденности. «Ты так уверенно говоришь, но если он не мертв, почему не возвращается?» — с тоской в голосе произнесла Сюань Юэ. Она уже очень долго не ела аппетитного мяса высокоуровневого демонического зверя. Огромная трехголовая собака, размером с быка, лежала недалеко от них в прохладной струе воздуха из кондиционера. На следующий день, в 8 часов вечера, стадион был заполнен людьми, которые съехались отовсюду. Стадион был огромным, он вмещал 50 тысяч человек. Здесь должен был состояться очередной концерт звезды эстрады Сюань Юэ. Неотразимая внешность Сюань Юэ в сочетании с непостижимым божественным голосом позволили ей получить всеобщее признание по всей стране практически сразу после дебюта. Ее концерты проходили на стадионах, которые вмещали не меньше 50 тысяч человек, но купить билет на концерт было, тем не менее, трудно. Сюань Юэ в сопровождении охраны дошла до служебного входа на стадион, вокруг которого собралась большая толпа фанов, они хлопали и возбужденно кричали. Группа охранников поспешила вперед, чтобы очистить дорогу. Сюань Юэ была в длинном черном платье, а на ногах были туфли на высоких каблуках. На ее лице не было макияжа, но выглядела она потрясающе. Мистик 3 и менеджер шли следом за Сюань Юэ. В сфере шоу-бизнеса нередко происходили разные грязные случаи, связанные со знаменитостями, поэтому они настороженно следили за окружением звезды такого уровня, как Сюань Юэ. Не следовало забывать, что сама Сюань Юэ обладала качествами врожденного, но Мистик 3 с товарищами старались держать в руках эту надоедливую неспокойную толпу, приняв надлежащие меры. Несколько горячих голов, в свое время, пытались проявить свои злые намерения, так вот, их уже не было среди живых. Слух об этом среди почитателей разнесся очень быстро, поэтому сейчас никто не пытался задеть Сюань Юэ. Бэй Фэн раздвинул толпу, стоявшую перед входом. Он легко отодвинул толпу в стороны. Охранник впереди почувствовал только сильный поток энергии и отступил на несколько шагов назад. «Остановите его!» — поспешно закричал охранник. Тут же 2 охранника бросились к Бэй Фэну, но в это время Мистик 3 неожиданно громко крикнул: «Отойдите!» Охранники недоуменно посмотрели друг на друга, а затем отошли в сторону и занялись поддержанием порядка. «Босс, ты вернулся!» — почтительно произнес Мистик 3, приблизившись. В глубине его сердца вспыхнула радость. К счастью, у него хватило терпения и он не сделал никаких экстраординарных поступков. «Кто, черт возьми, этот парень?» — остолбенело спросил Лин Цинцин. Он никогда до этого не видел, чтобы Мистик 3 с таким почтением разговаривал с кем-либо, кроме Сюань Юэ. Сюань Юэ, услышав донесшиеся голоса, мгновенно развернулась и на лице ее, подобно распустившемуся цветку, расцвела улыбка. Все замерли. До сего момента никто не видел настолько красивой улыбающейся Сюань Юэ. «Наконец ты вернулся!» Глаза Сюань Юэ сияли. Весь ее облик выражал неподдельную радость окончания трудного периода жизни. Ведь мясо короля дракона было давно уже съедено, и ей приходилось питаться исключительно рисом Белой реки, который давно уже приелся. «Ну, вот я вернулся. Пойдем домой и я приготовлю что-нибудь вкусненькое». Бэй Фэн сразу понял выразительный, искрящийся взгляд Сюань Юэ и ее желание. Не удержавшись, он погладил Сюань Юэ по голове. «Не смей тереть мою голову, ненавижу!» Вспыхнула Сюань Юэ и пнула ногу Бэй Фэна. «Боже мой, вот это номер! И это наша снежная королева? С кем это она кокетничает?» У фанатов сорвало крышу. С тех пор, как Сюань Юэ вышла на большую арену, это был первый пикантный материал о ее личной жизни. При том, что до этого ее поведение напоминало ледяную гору, а сейчас, у них на глазах, она заигрывает с убеленным сединами неформалом. «Что за дела? Я агент Сюань Юэ, Линь Цинцин. А кто вы?» Влез в разговор подошедший Линь Цинцин. «Бэй Фэн, друг Сюань Юэ», кивнул головой Бэй Фэн, не глядя на протянутую руку Линь Цинцина. «Господин Бэй Фэн, подождите один день, а потом встречайтесь с Сюань Юэ. А сейчас Сюань Юэ надо выйти на сцену и начать концерт», — недовольно сказал Линь Цинцин. «Так куда ты пойдешь, на обед или на концерт, кушать или петь?» — с интересом спросил Бэй Фэн, любуясь неизменившимся нравом любителя поесть. Линь Цинцин посмотрел на него, как на дурака, и подумал, что просто он не представляет, сколько денег и славы можно заработать на этом концерте. На деньги, полученные от этого концерта, можно есть каждый день большой обед в течение нескольких лет. Глава 319. Собака переела. Для любителей покушать нет ничего важнее, чем вкусное блюдо, которое предстоит съесть. Если и было что-то более предпочтительное, так это два вкусных блюда. «Я иду домой, чтобы поесть», — без раздумий произнесла Сюань Юэ. «Я сказал, Сюань Юэ, подождите, я не ослышался». Линь Цинцин почувствовал, что он сейчас упадет. Ради пищи она готова отменить шоу с пусканием в воздух десятков тысяч голубей. «Сюань Юэ, посмотрите, сколько сегодня собралось ваших поклонников. Как вы можете сейчас уйти? Разве нельзя отложить еду? Когда концерт закончится, вы можете есть, сколько вы захотите. А сейчас все ждут только вас». Линь Цинцин спешил. Для сегодняшнего концерта Сюань Юэ он приготовил десятки тысяч голубей. Отмена такого шоу была бы огромным ударом для компании. «Сюань Юэ, тебе нравится петь? Может, пойдешь и споешь?» — сказал Бэй Фэн. Ему не хотелось лишать удовольствия других людей. «Да, Сюань Юэ, многие зрители сегодня приехали издалека, и чтобы купить билеты, многие из них простояли в очереди всю ночь». Линь Цинцин был благодарен Бэй Фэну за поддержку. «Я пела только потому, что мне было скучно и я хотела скоротать время. А теперь я не скучаю и не хочу петь. Все, я больше не буду заниматься музыкальной индустрией», — отрезала Сюань Юэ. Она подбежала к Бэй Фэну и, схватив его за руку, встряхнула, призывая его поторопиться с возвращением домой. «Все кончено. Моя богиня влюблена». 70% поклонников на стадионе были мужчины. В тот момент, когда Сюань Юэ шагнула вперед и поймала за руку Бэй Фэна, над стадионом, казалось, прозвучал горестный вздох. «Вы не можете так поступить. Вам придется компенсировать все потери компании. Мы имеем право подать на вас в суд». Казалось, что лицо Линь Цинцина лопнет от прилива крови и взорвавшихся нервов. «Если концерт сегодня не состоится, потеря репутации компании будет слишком велика. А он, как действующий менеджер Сюань Юэ, может сразу оставить крест на своей профессии. Даже не ходи к гадалке, как антрепренер, он пропал. Я советую вам и хозяину вашей компании успокоиться. Не провоцируйте людей, которые неприкосновенны для вас. Что касается ваших убытков от этого концерта, то вот, возьмите 10 миллионов, этого достаточно». Бэй Фэн и Сюань Юэ ушли. Мистик 3 посмотрел на позеленевшего Линь Цинцина, который стоял, издавая нечленораздельное мычание, выписал чек и бросил его Линь Цинцину. Затем быстро последовал за Бэй Фэном. «Эй, куда эта Сюань Юэ уходит? Концерт вот-вот начнется, куда она ушла?» Мужчина озадаченно смотрел, как три человека сели в машину. «Все кончено». Линь Цинцин без сил опустился на землю. Он до глубины души ненавидел Бэй Фэна. После стольких лет напряженной работы, он наконец заработал авторитет и стал известным в широких кругах. «Теперь все кончено». Линь Цинцин кое-как пришел в себя и позвонил в компанию, чтобы сообщить о ситуации. Многотысячные зрители, которые так и не увидели выступление Сюань Юэ на концерте, почувствовали, что их обманули, и потребовали возмещения. Бэй Фэн и Сюань Юэ сидели на заднем сиденье, а Мистик 3 вел машину. «Да, на этот раз есть кто-то, кому не повезло». Мистик 3 поежился, наблюдая за молчащим Бэй Фэном. Автомобиль въехал во двор виллы. Вилла была полностью выполнена в западном стиле и великолепно выглядела. В зале на полу дремала большая трехголовая собака. Услышав звуки шагов за дверью, головы ненасытной черной дыры поднялись и принюхались. Две огромные головы навострили уши. «Черт возьми, этот ублюдок вернулся. Нечего съесть» — сразу почувствовала изменения. Ненасытная и черная дыра полностью захватили контроль над телом. Волны радости заполнили ее разум. Она понимала, что это не ее чувства, но чувства двух других голов были такими мощными, что оказывали воздействие и на нее. Если бы это вернулось Сюань Юэ, ненасытная с черной дырой не были бы так счастливы. Был только один ответ на этот вопрос: вернулся настоящий хозяин этих двух болванов. У-у-у. Две огромные глотки издали оглушительный вой, объединив два голоса в один. Контролирующее тело ненасытная и черная дыра легко разбили входную дверь в зале, и трехголовая собака понеслась к выходу во двор. Бах! Прочные ворота виллы были мгновенно разбиты в щепки острыми когтями трехголовой собаки. У-у-у. Ненасытной было достаточно одного беглого взгляда, чтобы увидеть дорогого для нее человека рядом с машиной. Ее глаза загорелись, и она, подвывая, бросилась к нему. «Ну все, я уже здесь. Сейчас я вас угощу чем-нибудь вкусненьким», — с улыбкой произнес Бэй Фэн и ласково потрепал головы трехголовой собаки. В его руке тут же появились три куска мяса, размером с кулак, которые источали одуряющий аромат. «У-у-у». Ненасытная и черная дыра начали жадно есть, одновременно наслаждаясь поглаживаниями Бэй Фэна. «У-у-у». Буквально через минуту трехголовая собака упала на землю. «Яд!» – испуганно выпалил Бэй Фэн. «Ты дал собаке пищу, которая привела к перееданию». В голове Бэй Фэна прозвучал голос «Нечего съесть», которая была вне себя от ярости. От прилива огромного количества энергии тело трехголовой собаки начало раздуваться, казалось, что она может взорваться. Бэй Фэн не предполагал, что мясо животного девятого уровня окажется настолько мощным, ведь он скормил собаке уровня врожденности только три куска, размером с кулак. Бэй Фэн решительно положил руки на трехголовую собаку, так что она не могла двигаться. Духовная сила высокого уровня окутала трехголовую собаку, а поток энергии ци и крови, поступающий от Бэй Фэна, постепенно нарастал. Излишние ци и кровь в теле трехголовой собаки были разрушены духовной энергией Бэй Фэна. «Кха, кха». Трехголовая собака прокашлялась и, высунув языки, начала тяжело дышать. Затем она закрыла все свои шесть глаз и начала усваивать поступающую чистую энергию. Бэй Фэн оставил трехголовую собаку заниматься внутренней практикой, а сам вместе с Сюань Юэ и другими отправился на виллу. «А где маленькая лиса? Почему ее не видно?» Бэй Фэн огляделся и нигде не увидел маленькой лисы. «Босс, маленькая лиса не захотела уходить. Она осталась на старом месте и отказалась покинуть район», — поспешил ответить Мистик 3. «Ясно, поужинаю здесь, а туда я вернусь завтра утром». Бэй Фэн знал, почему маленькая лиса осталась в одиночестве на старой вилле. Из-за своих природных навыков маленькая лиса могла общаться только с ним и, по какой-то причине, с Сюань Юэ. Поэтому маленькая лиса не захотела покидать старую виллу и хотела там дождаться его возвращения. Бэй Фэн пришел на кухню и достал из кольца синий котел диаметром 2 метра. Этот котел был изготовлен специально для Бэй Фэна, чтобы он готовил в нем еду. В обычном железном воке было бы невозможно приготовить мясо диких животных девятого уровня. На земле не существовало металла, способного выдержать высокую температуру его внутреннего волшебного огня. Он достал большой кусок мяса и промыл его в чистой воде, а после начал резать мясо ножом. Нож цвета червонного золота имел длину не более 20 сантиметров, но был чрезвычайно острым, поэтому Бэй Фэн легко резал ним вытянутый кусок мяса. Как горшок, так и нож были принесены Бэй Фэном из другого мира. Он не хотел доставать летающий меч, чтобы использовать его в качестве ножа. Глава 320. Слабое тепло. Посмотрев на продукты в холодильнике, Бэй Фэн ненадолго задумался и решил просто поджарить зеленый перец. Он взял кусок мяса дикого зверя и разделил его на две части, примерно в соотношении 80% и 20%. Затем налил немного масла в горшок, ровно столько, чтобы покрыть дно, и положил внутрь него мясо дикого зверя, чтобы поджарить. Самое главное при жарке мяса – это достаточное количество масла. Если промахнешься, жареное мясо будет не очень вкусным. На ладони Бэй Фэна появилось белое, как молоко, пламя, которое он направил на дно горшка. Прошло меньше минуты, но от высокой температуры расплавилась газовая плита под горшком. Температура алхимического огня была настолько высокой, что будь емкость для жарки обычным железным горшком, то не только газовая плита пострадала бы, в самом горшке выгорела бы большая дыра, а у этого горшка внизу было три ножки, так что несмотря на то, что печка под ним расплавилась, он все равно не упал. Внизу находилась толстая кирпичная кладка, которая под воздействием температуры алхимического огня тоже начала нагреваться и изменяться. Бэй Фэн начал молча контролировать температуру пламени, стараясь концентрировать ее в одном месте и позволяя температуре пламени постепенно распространяться от этого места по всему горшку. Иначе даже землю можно было бы сжечь в порошок. Под контролем Бэй Фэна температура пламени начала концентрироваться вверху, в нижней части горшка, и лишь небольшая часть пламени раскалила кирпичи внизу до ярко-красного цвета. Чи-чи-чи. Плоть и кровь дикого зверя девятого уровня в горшке сопротивлялась такой высокой температуре, и только через минуту мясо в горшке стало меняться и приобретать золотистый цвет, а лишний жир из него вышел и прокалился. Бэй Фэн убрал алхимический огонь и начал добавлять всякие специи. Используя оставшуюся температуру в горшке, он поджарил овощи, и только в конце он добавил острый перец. Мой контроль над алхимическим огнем по-прежнему слишком плох. Чтобы научиться регулировать температуру пламени, нужно побольше практиковаться. Но время, его всегда не хватает. Бэй Фэн вздохнул. Он вытащил овощи и попробовал мясо на вкус. Очень неплохо, но по вкусу не намного лучше по сравнению с мясом снежного дракона. Но энергии, содержащейся в нем, в 100 раз больше, чем в том же объеме мяса снежного короля дракона. Бэй Фэн провел год в другом мире, и за это время привык к вкусу еды очень высокого уровня. Поэтому он не считал мясо дикого животного девятого уровня таким уж восхитительным. Сюань Юэ смотрела телевизор в гостиной, язык к этому времени она уже полностью освоила. Она с увлечением смотрела какую-то мелодраму. «Сюань Юэ, мой руки и приходи кушать». Бэй Фэн поставил тарелки на обеденный стол и позвал Сюань Юэ. «Иду». Сюань Юэ проворно поднялась и, почувствовав запах, сглотнула слюну. Она давно не слышала такого дивного аромата. Сюань Юэ взяла палочки для еды и положила кусочек мяса в рот. Она даже глаза прикрыла от удовольствия. «Ну как, вкусно?» – спросил Бэй Фэн. «Неплохо, но немного пережарено». Сюань Юэ открыла глаза и улыбнулась. «Бах! Ай-яй!» У Бэй Фэна задергался рот. «Вот так! Какая неблагодарность! Он так упорно и мучительно готовил, а она привередничает!» И Бэй Фэн шлепнул ее по макушке. «Не бей меня! Отпусти! Отпусти! Ты, собака!» Сюань Юэ присела на корточки, чтобы избавиться от его руки на голове, и выглядела при этом обиженной. Она тут же контратаковала. Бэй Фэн контролировал силу воздействия, он только дал почувствовать Сюань Юэ шлепок, однако не допустил боли. Больше не ожидая, когда же, наконец, Бэй Фэн уберет руку, Сюань Юэ схватила его за руку и укусила. Играя и резвясь, два человека съели все, что Бэй Фэн приготовил. Правда, следует признать, что большую часть приготовленного съел сам Бэй Фэн. Сюань Юэ съела небольшой кусочек и больше есть не смогла. Мясо зверя девятого уровня содержало слишком много энергии, если бы она съела больше, то с ней было бы то же, что с трехголовой собакой. У Бэй Фэна потеплело на сердце, и от этого ощущения он полностью расслабился. Вернувшись в комнату, Бэй Фэн лег на кровати и спокойно заснул. На следующее утро Бэй Фэн лениво потянулся, он давно не чувствовал себя так комфортно. В том, другом мире, энергия земли и неба была очень богатой, но угроза гибели от сильного противника была слишком высока. Каждый день Бэй Фэна проходил в страхе, что его могут избить до смерти. Какой уж там покой и расслабление. Трехголовая собака за ночь еще немного подросла. Она была такой огромной, что для постороннего наблюдателя выглядело как некое мифическое существо. Причиной произошедшего прыжка до нового уровня послужило сильное давление, которое она испытала. Теперь она далеко обогнала мистика 3. Наконец-то я достигла уровня врожденных качеств. Но этот ублюдок все равно становится все более ненавистным. Неужели от него никогда не удастся избавиться? Нечего съесть посмотрела на Бэй Фэна и бурлящие в нем волны ци и крови. Она чувствовала их давление даже на расстоянии. Трехголовая собака достигла уровня врожденных качеств и находилась на уровне раннего периода совершенствования. Но против Бэй Фэна этого было очень мало. Тем временем к вилле подъехали 3 автомобиля. Из одного из них вышел молодой человек и, окруженный охранниками, подошел ко входу в виллу. «Сюань Юэ, я Хань Му, хотел бы поговорить с тобой», — произнес Хань Му, нажав на кнопку переговорного устройства у входа. Клац, щелк, двери виллы медленно открылись, и Ханьму, мрачно глядя по сторонам, вошел. Терпение у Ханьму готово было лопнуть. Он не мог спокойно смотреть на Сюань Юэ с самого первого момента их встречи. Однако за все прошедшие 2 года он не услышал от нее ни одного теплого слова. Когда вчера вечером ему позвонил агент Сюань Юэ и доложил, что она отказалась от концертов с десятками тысяч людей, и в том числе последнего, где должны были быть выпущены десятки тысяч голубей, он сдержался и не вышел из себя. Для него это было неважно, так же как и то, что она хочет завязать с выступлениями совсем. Важным было, что рядом с ней был мужчина, и их отношения выглядели очень сердечными. Вот этого он вынести уже не мог. Ханьму был совладельцем крупнейшей компании индустрии развлечений, стоимостью в десятки миллиардов. В его бизнесе было задействовано множество ослепительных девушек-звезд, но для него невыносим был тот факт, что девушка его мечты была для него недостижимой. Зная лиц, окружавших Сюань Юэ, и неудачный финал некоторых особ, которые пытались приблизиться к ней, Ханьму не брал их в расчет. Возможно, сейчас его пытается оттереть на задний план кто-то из силовых структур или правительства, но государственные структуры не решились бы на такой крутой шаг, поэтому Ханьму стопроцентно был уверен, что они не станут действовать таким способом. «Что вам надо?» – произнесла Сюань Юэ, стоя у двери и зевая. «Сюань Юэ, ты вскоре можешь стать первой звездой эстрады нашей страны. Почему же ты хочешь уничтожить такое будущее? Если ты вернешься сейчас со мной в компанию, то будем считать, что вчера ничего не произошло», – сказал Ханьму. «Забавно, но слава мне безразлична. А что касается ваших потерь из-за срыва концерта прошлой ночью, ведь вам отдали 10 миллионов. Если у вас больше нет вопросов, вы можете уходить», — равнодушно сказала Сюань Юэ. «Ты считаешь, что наша вчерашняя потеря стоила нам 10 миллионов? А ты знаешь, как упал имидж компании?» — рассмеялся Ханьму. «Было просто смешно оценивать вчерашнюю потерю в 10 миллионов. Мисс позволила тебе уйти», — произнес появившийся мистик 3. Он стоял настороженно, а его глаза вспыхивали холодом. «Что ты несешь? Отвали! Тебе никто не давал слова», — выругался Ханьму. Он знал этого человека, он видел его в течение 2 лет как сопровождающего Сюань Юэ. Глаза мистика 3 превратились в 2 щели. И хотя Ханьму был готов еще что-то сказать, стоявший за ним мужчина средних лет оттер его плечом и вышел вперед. «Вы мастер боевых искусств, поэтому неудивительно, что вы так уверенно говорите». Хан Чен, вышедший вперед, произнес фразу на одном дыхании. Глава 321. Сила мистика 1. Семья Хань относилась к числу семей, занимающихся боевыми искусствами, а развлекательная компания была ничем иным, как инструментом для того, чтобы заработать деньги. Аура Ханчина полыхала очень мощно, сильнее, чем я, но не намного. Мистик 3 молча оценил разницу в силе сторон. Однако, в настоящем бою, все зависело от многих аспектов уровня совершенства обеих сторон в боевом искусстве, а также от уровня контроля силы и техники. В случае не очень большой разницы соперников в уровне, их принадлежность к уровню совершенствования являлась единственным критерием для победы. Примером этому мог служить Бэй Фэн. В то время, когда он достиг уровня врожденных качеств, но был еще на начальном периоде совершенствования, Бэй Фэн не боялся вступать в бой с более высокоуровневым соперником. 2 тела мгновенно столкнулись, подобно летящим стрелам. Для человеческого глаза их движения были молниеносными. Ханьму и остальные видели только клубы глинистой пыли, которая носилась в воздухе, и слышали звуки ударов. Бах! Мистик 3 за короткое время получил больше 100 ударов по корпусу и отлетел в сторону. Напрягая последние силы, Мистик 3 попытался устоять, но все-таки он уступал своему сопернику. Уже изначально он был несколько слабее, чем Хан Чен. К тому же, Хан Чен в течение 10 лет практиковал технику пустой руки, а Мистик 3 еще не закончил осваивать технику малого дыхания света. Достояние семьи Хань пока еще на уровне. Хан Чен остановился и посмотрел на Мистика 3. «Я подписала контракт с вами, но теперь я хочу уйти и думаю, что это возможно, вы не согласны?» — с интересом спросила Сюань Юэ. На ее лице не было ни малейших следов испуга. Поскольку мисс Сюань Юэ принадлежит к клану боевых искусств, то этот вопрос должны обсуждать главы наших кланов. Задумавшись на мгновение, сказал Хан Чен. Он был не без мозгов, и отметил, что у этой женщины в качестве телохранителя был мастер боевых искусств. Очевидно, их клан нельзя недооценивать. В семье Хань на сегодняшний день имелось 18 мастеров, и они обладали большой мощью. Даже врожденные мастера не могли своевольничать в отношении их семьи. Хань Чен серьезно задумался, он не мог вспомнить ни одной известной семьи с фамилией Сюань. «Ха-ха, Сюань Юэ, тогда передай своим родным, что я сватаю тебя, как ты думаешь, твоя семья согласится?» Хань Му шагнул вперед, он хотел увидеть замешательство в глазах Сюань Юэ. «Какой храбрец!» – донесся издалека яростный рев. «Сюань Юэ уже совершеннолетняя, принуждать ее слишком поздно», – учтиво сказал Мистик 4. Он встал на защиту не только потому, что Сюань Юэ была связана с Бэйфэном, но еще важнее было то, что сама Сюань Юэ представляла собой реальную мощь. Выражение лица Ханчина изменилось, он поспешно оттащил Хань Му к себе за спину. В одно мгновение перед Сюань Юэ появились 8 человек, они все с угрозой смотрели на Ханчина. «Вы кто, ребята?» – беспечно спросил Хань Му. Он не понимал действительного положения дел и проявлял глупое бесстрашие. На его взгляд, эти несколько человек наверняка не были достойными противниками его дяди, поэтому он не воспринимал их всерьез. Попросту говоря, Хань Му был мажором, в свое время ему не хватило воли терпеть горькие муки и страдания практикующего. Он был родным сыном хозяина семьи Хань и по своему нраву был классическим отморозком. «Заткнись!» – заревел Хань Чен. Его крик испугал Хань Му, и тот умолк. «Господа, сегодняшние события всего лишь недоразумение. Моя семья готова выплатить вам компенсацию». На лбу у Ханчина появился холодный пот. Он совершил церемонию вежливости, обняв ладонью одной руки кулак другой, ожидая, что противная сторона в этом случае прекратит конфликт. «Дядя, ты, шлеп, я сказал тебе заткнуться». Не ожидая продолжения, Хань Чен ударил Хань Му по лицу. Хань Му не верил произошедшему, его ударил дядя, который любил его с самого раннего возраста, он не мог даже предположить, что тот может его ударить. Он так и остался стоять с открытым ртом, видя, что Хань Чен имеет вид человека, который готов ударить еще раз. Ему хватило оплеухи. Хань Чен смотрел на восьмерых внезапно появившихся человек и почувствовал, как его охватывает страх. Между этими мастерами существовала специфическая связь, которая могла быть получена только в результате особого метода тренировки, и эту связь с одного взгляда трудно было разглядеть. В этот момент внутренним восприятием Хань Чена увидел, что все 8 человек высшие мастера, и во главе отряда стояла загадочная девочка. Ему показалось, что у него обман зрения. Хань Чен испытывал страх перед возрастом девочки. Она была слишком юной, вызывали удивление и окружающие, которые относились к этой девочке почтительно, почти подобострастно, как более низкие по званию. Кем может быть эта девочка? Это дочь насколько мощной семьи? Какой могучий клан стоит у нее за спиной? Когда Хань Чен подумал об этом, его прошиб холодный пот. Он никак не ожидал, что проезжая сегодня через Чэнду, ему взбредет в голову увидеть Хань Му. Кто бы мог подумать, что он попадет в такую ситуацию? Тем временем Мистик 3 коротко рассказал об инциденте Мистику 1 и занял место у нее за спиной. Возможно, что произошло недоразумение. В таком случае, на этом закончим. Однако этот человек останется здесь. Лениво прозвучал голос Мистика 1. Ей было уже 14 лет. Она расцвела и подросла, став стройной и изящной. И хотя она была еще очень молоденькой, видно было, что повзрослев, она превратится в красивую девушку. «Это невозможно. Он сын главы семьи Хань. Вы должны выставить другое условие», — категорически сказал Хань Чен. Хань Му, хоть и глупый, но тоже наконец понял, что он пнул железную доску. Он сжался за спиной Хань Чена и стоял, не смея что-нибудь сказать. Мистик 1 захихикала. «Ты думаешь, я говорю с тобой об условиях?» Мистик 1 ухмыльнулась. «Ты можешь выбрать одно из двух. Первое, он умрет. Второе, что вы оба, семья Хань, умрете вместе. Выбери одно из двух». Мистик 2 шагнул вперед и зло усмехнулся. Он преувеличенно играл мышцами, которые все более и более раздувались, так что он весь стал похож на маленького гиганта. «Ты меня пугаешь. Я буду сражаться с тобой не на жизнь, а на смерть. Никому из нас от этого не будет пользы». Хань Чен побледнел. Он не ожидал, что другая сторона будет настолько непреклонной, но он не мог отдать им Хань Му. «Тогда умри». Мистик 1 сделала движение, и буквально из ниоткуда появился темно-красный хлыст. Хлыст мгновенно опутал и связал по рукам и ногам Хань Чена, а потом слегка дернулся. Ошарашенный Хань Му увидел нечто невероятное, Тело Ханьчина в одно мгновение разделилось на несколько частей. «Дядя!» – закричал Ханьму. У его дяди не было детей, и он всегда относился к Ханьму как к своему сыну, а Ханьму тоже любил Ханьчина. «Независимо от того, кто вы, моя семья Хань вам отомстит!» – громко закричал Ханьму, подняв голову к небу. Его глаза покраснели. «О, очень жаль, что ты не сможешь этого увидеть!» Мистик 2 шагнул вперед и легко свернул шею Ханьму. Ханьму мягко повалился на землю. «Постойте!» Группа телохранителей, которые следовали за Ханьму, обезумела от страха. «Что это за люди?» Казалось, только сейчас они видели битву между Ханьчином и Мистиком 3, и Ханьчен победил, но он не смог задержать руку девочки, а Ханьму погиб. Это чрезвычайная новость. Общественность может подумать, что они не могут полностью обеспечить безопасность. Но в тот момент, когда раздался голос глупого Ханя, их тела мгновенно застыли, и бросив взгляд на упавшее тело, все они, как один, встали на колени. «Большой брат, это не мое дело, не убивай меня, это из-за Ханьму нам пришлось сюда прийти». Все они знали, что не смогут убежать, поэтому сразу просили о пощаде. Больше всего они боялись, что опоздают со словами о пощаде, и эти кровожадные люди избавятся от них. «Заберите тела этих двоих и скажите семье Хань, если они хотят отомстить, пусть приезжают в Цинчен». Мистик 3 махнул рукой и отпустил их. Однако, когда телохранители Ханя подошли к трупам, им стало плохо от того, что они увидели. Тело Ханьчина было разрезано на несколько частей. Глава 322. Удар орла. Двое мистиков, оставленных в качестве телохранителей, испытывали сильную тревогу. Но в конечном итоге, собравшись с духом, зашли на виллу. Бэй Фэн сидел в гостиной и неспешно пил чай. Его белоснежные пальцы слегка постукивали по столу. «Вы думали, что я умер?» В тишине комнаты было слышно сдержанное дыхание присутствующих. Казалось, тела мистика один и других присутствующих были придавлены непомерным весом. Ни мистик один, ни ее товарищи ничего не говорили, однако у мистика 6 и мистика 10 по лбу струился обильный пот. На кончиках пальцев Бэй Фэна возник белый алхимический огонь, он выглядел как священное пламя очищения от греха. «Я немного разочарован в некоторых из вас, ребята. Вообще, мне стало интересно, не был ли я слишком добр, за исключением мистика 1, вы все запачканы грязными делами, а я предоставил вам возможность начать новую жизнь, но я также могу и забрать ее», – тихо произнес Бэй Фэн, «больше для себя». После чего два белых огонька мелькнули в воздухе со скоростью пули и возникли перед мистиком 6 и мистиком 10. «Нет, я ошибался, дай мне еще один шанс». Мистики 6 и 10 в страхе отступили на несколько шагов назад и одновременно громко вскрикнули. Бэй Фэн уже не смотрел на этих двоих людей. Его алхимический огонь мог заблокировать только противник соответствующего уровня, а эти двое были простыми мастерами. Как они могли укрыться от огня? Ай! Послышались два вскрика, и они умерли. На земле остались две кучки черной золы и больше ничего. Это конец всех, кто отступит от моих слов. Приготовьтесь отправляться в Цинчен, скомандовал Бэй Фэн, не поднимая глаз на остальных стоявших перед ним людей. Понятно. Оставшиеся вздохнули с облегчением, словно сбросив с себя тяжесть. Все мистики почувствовали, что Бэй Фэн стал сильнее, его мощь была безгранична, как океан, и также непостижима и бездонна. Такой прием мгновенного уничтожения двоих мастеров дал им почувствовать страх. Бэй Фэн потому и применил подобный метод устрашения, так как они уже не были простыми смертными. Все годы эти люди сотрудничали с различными группами департамента надзора, но даже у божественного мастера они не видели подобной способности. Бэй Фэн владел способностью использовать природу пламени, в то время как никто даже не слышал о такой способности. Группа людей поспешно отправилась в Цинчен, на дорогу им потребовалось почти 2 часа. Возвратившись в коттеджный поселок горы Линшань, Бэй Фэн особо остро почувствовал бедную ауру земли и скудность ресурсов окружающего мира. Подобно тому, как маленький пруд отличается по своим ресурсам от большого океана, так и земля по своим ресурсам отличалась от мира, где побывал Бэй Фэн. И именно по этой причине здесь не могли рождаться огромные существа. Аналогично, в океане, в отличие от маленького водоема, более просторно и он богат ресурсами, в нем может свободно кормиться много рыб в несколько метров длиной. Бэй Фэн вернулся на виллу. Хотя на вилле никто не жил 2 года, здесь было очень чисто. Очевидно, что кто-то приходил сюда и занимался уборкой. Когда Бэй Фэн подошел к вилле, первое, что он сделал, это бросился искать маленькую лису. Бэйфэн быстро перемещался по территории. На середине склона горы, там, где был посеян рис белой реки, его зоркие глаза увидели маленькую лису, которая держала в лапах несколько плодов белого риса. Она сидела в кроне дерева и с аппетитом ела. Мип. У маленькой лисы от удивления округлились глаза. Она их даже протерла, чтобы убедиться, что глаза ее не обманывают. Маленькая лиса бросила плод, который держала в лапе, в сторону и прыгнула прямо с 20-метровой высоты вниз. «Малышка, ты думала, что я о тебе забыл?» Бэйфэн нежно взял маленькую лису на руки и погладил ее шерстку. Он тепло улыбнулся ей и почувствовал себя очень близким с ней. Маленькая лиса задрала мордочку и лизнула розовым языком лицо Бэйфэна. Она вытянула острые когти, чтобы посильнее вцепиться в его одежду, как будто боялась, что он снова уйдет. На склоне утеса росли деревья риса белой реки, сплошь покрытые раскрытыми кистями цветов. До урожая было еще далеко. Дело было в том, что внутренности снежного короля дракона давно уже закончились, поэтому белый рис мог расти только с нормальной скоростью. Вернувшись с маленькой лисой на виллу, после великолепного обеда, Бэйфэн ушел в библиотеку. Мистик один и остальные мистики начали отчитываться о произошедших событиях и сообщали новости. Но их рассказы не очень заинтересовали Бэйфэна. Впрочем, мистик 4 сказал, что должно произойти собрание мира боевых искусств. И это заинтересовало Бэйфэна. Но мероприятие произойдет только через 3 дня, так что это не срочно. На собрании, в основном, будут врожденные мастера и оно будет посвящено обмену ресурсами. Это было связано с тем, что некоторые мастера в силу определенных причин не могли использовать ресурсы для себя, но их могли и пользовать другие. Что касается того, почему они не продавали ресурсы на аукционе, то по правде говоря, у врожденных мастеров деньги не стояли на первом плане. При подготовке мастера боевых искусств еще можно было купить ресурсы для него за деньги, а вот что касается врожденных мастеров, то ресурсы для роста его способностей уже невозможно было сопоставить с деньгами. По этой причине существовал своего рода натуральный обмен. Входная дверь в секретную комнату была заменена. Бэйфэн открыл ее и посмотрел внутрь. Фактически, там уже ничего не было. Осталось только немного шкур лавового питона и скелет снежного дракона. Бэйфэн вышел в сад и достал из кольца большую миску с мясом дикого животного. После того, как он топнул по земле, образовалась выемка шириной 4 метра и глубиной 2 метра. Он вывалил в эту яму миску мяса и забросал ее землей. Бэйфэн достал около 50 семян разной окраски. Это были семена лекарственных цветов 5-го уровня. Среди них были и семена черного цвета. В числе семян были семена 6-го уровня травы тиньфэнь ярко-зеленого цвета и очень ценные семена огненного винограда 8-го уровня. Учитывая, что аура земли истощена, Бэйфэн закопал мясо животного 9-го уровня, которое будет служить источником питательных веществ для 3 видов высаженных растений и эликсиров. После того, как он посадил семена, Бэйфэн начал практиковать удар в форме орла. Находясь в другом мире на борту корабля, Бэйфэн наблюдал за могучей гигантской птицей Сяпена, а также за его действиями во время охоты, и Бэйфэн взял его за образец для отработки удара кулака в форме орла. В том, другом мире, взрослый орел в форме дикого зверя был способен достичь 9-го уровня, а гигантская птица Сяпена была по уровню намного выше. Движения земного орла стремительные, а когти чрезвычайно острые. Но демонический орел другого мира превосходит его, и на его примере можно понять принципы управления силой. Бэйфэн молча думал об облике демонического орла 10-го уровня, которого он видел. Мгновенный удар действует убийственно, и удары сам стиль очень крутые. Поскольку Бэйфэн уже имел в теле крыло снежного кондора, он быстро прогрессировал в технике. Черного цвета когтистая лапа, покрытая слоем толстой чешуи, раз за разом мелькала во дворе усадьбы. Инь. Когда движения достигли уже высших уровней отточенности, в воздухе прозвучал высокий мощный крик орла. За спиной Бэйфэна внезапно раскрылись крылья снежного кондора. Белые перья, как шелковые ленты, коснулись поверхности земли. Это было фантастически красиво. Сила бокса в форме орла намного меньше, чем в форме медведя, зато у него выше скорость. У меня теперь есть больше вариантов для атаки, когда речь идет о бое с разными врагами. Остановившись, подумал Бэйфэн. Бэйфэн развернул крылья снежного кондора после того, как его удар в форме орла окончательно усилился. Это было чрезвычайно быстро. Глава 323. Мелкий. Бэйфэн остановился, Его практика требовала комбинации работы и отдыха. Подвижничество не давало результата. Не знаю, хватит ли мне сейчас мощи, чтобы справиться с тем лавовым питоном, которого я раньше не смог одолеть. Бэй Фэн задумался на мгновение и почувствовал, что он все еще не противник питону, в основном из-за места, где это происходило. Пространство малого лавового озера слишком мало и лавовый питон вряд ли там обитал, он мог попасть туда только из большого лавового озера. Для победы над ним следовало рассчитывать только на собственную скорость и Фи Цзянь. Без способности летать и Фи Цзяня выстоять перед питоном было невозможно. Демонический зверь был очень сильным, хотя бы потому, что он был гигантских размеров и имел колоссальный запас ци и крови. Запас ци и крови демона превосходил его в несколько десятков раз. Это было аналогично тому, как Бэй Фэн был сильнее других мастеров боевых искусств из-за того, что превосходило их объемом накопленных ци и крови. В технике не было нужды, если можно придавить кого-то, пользуясь только силой. Это так называемое полное превосходство. Но человеческий род умел выживать, потому что использовал инструменты, основанные на творчестве. Применяя различные виды магического оружия, воины могли легко справиться с монстрами равного им уровня, а различные виды боевых искусств позволяли им лучше контролировать силу и сделать ее применение более совершенным. Бэй Фэн еще поразмышлял, но решил, что не стоит принимать окончательное решение по этому вопросу вот так сразу, в один присест. В конце концов, тот высший демон в подземном дворце Увана был более серьезной проблемой. Я не знаю, когда появится на свет высший демон из гробницы Увана. Сейчас он еще не совершенный, но уже достиг 9 уровня. А если достигнет кондиции, то у него будет 10 уровень или еще выше. Этот вопрос серьезно заботил Бэй Фэна. Несмотря на то, что он сделал большой прогресс в развитии, пока еще он был слабее старого хрыча, живущего больше нескольких тысячелетий. Бэй Фэн начал практику метода малой ковки тела. Теперь ему требовалось больше энергии для открытия кровеносных сосудов, хотя его запас энергии вырос. Он уже достаточно долго занимался этой практикой, и за это время каналы кровеносных сосудов расширились. Сосуды и расширенные каналы энергии Бэй Фэна были в состоянии накапливать колоссальные запасы ци и крови. Это позволило Бэй Фэну убить божественного мастера, находясь на среднем периоде совершенствования врожденности. Все нуждаются в ресурсах. Несмотря на то, что мясо дикого зверя 9 уровня решает мои насущные проблемы, но его достаточно только исключительно для повседневного применения. Но если речь идет о таком методе совершенствования, как практика неба и земли, ресурсов явно не хватает. Бэй Фэн ощущал специфическую потребность в ресурсах для совершенствования тела подобными методами. Действительно, эта методика неба и земли очень сильная, но если даже Бэй Фэн снимет завесу тайны с этой практики, мало кто на земле сможет ее выполнять для своего совершенствования. Бэй Фэн хорошо ощущал нынешнее свое тело и мог проявлять только 70% от реальной силы. Если бы ему потребовалось приложить полностью всю реальную силу, ему было бы необходимо использовать способ трансформации физического тела с использованием техники законов неба и земли. На данный момент он мог иметь две высоты своего роста. В условиях земли его естественный рост был равен 2 метрам, и вполне соответствовал его желанию. 70 полной силы было достаточно, чтобы Бэй Фэн не имел себе равных среди врожденных мастеров. Более того, даже если ему пришлось бы сражаться с мастером божественного уровня, Бэй Фэн не проиграл. Наступила ночь. Из-за того, что вилла находилась в пригороде, в небе не было столь много смога, как в городе. Бэй Фэн легко вскочил и поднялся на вершину холма. Звездное небо, яркая луна. Человеческий род все-таки еще слишком мал. Бэй Фэн вздохнул. Каждая звезда в небе – это планета, а сейчас на небе мириады звезд. Да, наша огромная Земля – всего лишь одна звездочка среди мириадов звезд во Вселенной. Ученые предположили, что Вселенная бесконечна, а планет с жизнью больше, чем одна. Однако этот вывод еще не подтвержден, но Бэй Фэн отличался от других. Благодаря рыбалке он видел множество миров и даже лично был в одном из них. Благодаря этому, Бэй Фэн лучше понимал, насколько мала Земля. Даже тот мир, в котором он побывал, превосходил наш мир в различных областях. Место, где проживала династия Ся, пересекала широкая и бесконечная река. К северу от нее располагались вечные льды, а на юг простирались земли с дикими животными высокого уровня. За миллионы лет существования династии Ся было послано несметное количество людей для исследования местности, но никто из них по сей момент непроходимые места не преодолел. И это ведь те люди, сильнейшие из которых могли разрушить километровые горы. Если такие люди придут на Землю, Бэй Фэн был уверен, что без использования ядерного оружия им никто не сможет противостоять. Чем сильнее становился Бэй Фэн, тем он становился более понимающим собственную малость. Бэй Фэну повезло, его путешествие в другой мир расширило его понимание, что человек боевых искусств может быть до такой степени могучим. Подобно лягушке, которая смотрит в небо, и выпрыгнув из колодца, видит опасный, но замечательный мир вокруг. У него, как и у лягушки, было только два варианта для выбора дальнейших действий. Первый выбор – продвигаться к неизвестному миру. Это может быть опасно, но это замечательно. Второй выбор – вернуться обратно и сидеть в колодце. Бэй Фэн выбрал первый вариант, по той причине, что так он мог выбирать свой путь. В условиях земли участь тех, кто занимался боевыми искусствами, печально. Тот, кто достиг уровня мастера, попадает в безвыходное положение. Он понимает, что это промежуточная цель, но не видит пути подняться выше. Грохот. Бэй Фэн неподвижно лежал на земле и размышлял. Когда он опустошил свой ум, в области его живота раздался звук, похожий на звук грома. Частицы ци и крови, которые вышли из него, остановили ветер. Листья большого дерева, которое было невдалеке, колыхались в ритме его дыхания. Бэй Фэн начал практиковать метод малого дыхания тьмы. Стиль состоял из 28 наборов несравненных движений. Обычный человек вообще не смог бы выполнить эту практику, но Бэй Фэн выполнял одно за другим движения из практики. В другом мире Бэй Фэн не практиковал метод дыхания тьмы, он боялся созвездий демонического мира. Они были не такими, как на Земле, поэтому он приступил к практике, только когда вернулся. За это время Бэй Фэн тщательно запомнил и изучил все 28 наборов движений, так что сейчас он их уже выполнял умело. Бэй Фэн тщательно выполнял комплекс. Для студента колледжа легко заниматься задачами начальной школы. Для нормального человека потребовалось бы, по крайней мере, десятилетие, чтобы освоить практику из этих 28 наборов движений. Его ум был опустошен, а в голове медленно прорисовывалась звездная карта. На самом деле, одновременное выполнение этих трех действий, изменение дыхания, пустой ум и прорисовка звездной карты, не такая уж сложная задача. Бэй Фэн впервые практически выполнял комплекс, так что неудача была почти неизбежной. Метод малого дыхания тьмы не требовал определенного времени суток, как, например, метод малого дыхания света, поэтому его можно было выполнять просто вечером. Но Бэй Фэн так не думал. Тысячелетия назад предки достигли совершенства, даже не зная, что Земля является одной из бесчисленных планет во Вселенной. Причиной для проведения практики ночью, и Бэй Фэн с этим был согласен, было то, что в это время можно распознать и сделать выбор необходимого созвездия. Когда Бэй Фэн снова лег на Землю, выполняя практику, произошла та самая несчастливая случайность. Трехголовая собака, лежавшая ничком на земле, охренела, увидев, что лежавший на земле Бэй Фэн стал напоминать обычную крупную жабу. Собака и человек молча уставились друг на друга. Выражение лица Бэй Фэна не сулило ничего хорошего. Глава 324. Изменения. Трехголовая собака пришла в замешательство, она смотрела на Бэй Фэна, который лежал на земле, как большая лягушка, и не могла понять, что он делает. «Ха-ха», насмешил до смерти. «Ты мечтаешь съесть лебедя?» — мысленно спросила трехголовая собака Бэй Фэна. Видно было, что трехголовая собака полностью овладела китайским языком, вплоть до того, что она понимала, что выражение «жаба мечтает отведать лебяжьего мяса» образно означает «стремиться к несбыточному». Увидев дурной взгляд Бэй Фэна, трехголовая собака вся сжалась и начала пятиться, и, игнорируя протесты двух недотеп, «нечего съесть и черной дыры», бросилась на утек. «Вернись назад». Уголки рта Бэй Фэна дернулись, он встал и посмотрел в сторону отбежавшей на 20-30 метров трехголовой собаки. Неожиданно над ней появилась крепкая когтистая лапа. Лапу окутывала дикая, ни с чем не сравнимая энергия. Превращение. Трехголовая собака почувствовала, как пространство вокруг словно застыло, в нем нельзя было даже шевельнуться. Движения собаки были замедленными, словно в замедленном кино. Она отчаянно, изо всех сил, пыталась бежать, Однако под огромной когтистой лапой на площади диаметром в 100 метров все попытки сбежать были напрасны. Лапа легко схватил трехголовую собаку и притащила обратно. Собака ничего не видела. Завопила трехголовая собака. Несмотря на все ее попытки борьбы, она не смогла вырваться на свободу. Ау, ау, ненасытная и черная дыра, два дурня, были возбуждены. Они изо всех сил вытягивали головы, хватали лапу зубами, но не могли укусить. Этот ублюдок, чего доброго, вполне может зашибить. Он сильнее меня, когда я была в расцвете. Трехголовая собака была достаточно сильной, чтобы бороться с врожденным позднего периода совершенствования. Тем не менее, сейчас она была схвачена Бэйфэном. Она была удивлена, что на данный момент Бэйфэн стал настолько сильным. Для того, чтобы понять, насколько мощной была сейчас кровь Бэйфэна, следует сказать, что у трехголовой собаки кровь не уступала высшему королевскому зверю дикой природы. Так же, как для Бэйфэна не являлись противниками мастера боевых искусств, достигшие его уровня, так и для трехголовой собаки в период полного расцвета, когда она была на уровне силы врожденного среднего периода, мастера божественного уровня были всего лишь равными ей по силе. Сейчас, после обновления ци и крови, по оценке трехголовой собаки, она находилась в середине фазы развития врожденных способностей. А насколько сильным станет Бэйфэн, когда достигнет заключительного этапа врожденности? Трехголовая собака содрогнулась, когда об этом подумала. «Если ты осмелишься кому-нибудь рассказать о том, что видела, я отрежу твою собачью голову», – прошипел Бэйфэн. Его лицо напоминало треснувший каштан. Нельзя было понять, улыбается он или нет. «Ау, ау». Ненасытная и черная дыра прекратили кусать когтистую лапу и повернули свои морды, невинно глядя на Бэйфэна, как бы спрашивая, «За что ты нас ударил?» Бэйфэн улыбнулся одними уголками рта. Эти ненасытная и черная дыра становились все более смышленными. Когда-нибудь придет время, и пара этих характеров утихомирит свою напарницу. Бэйфэн оставил трехголовую собаку и продолжил практику. Когда трехголовая собака снова увидела лежащего Бэйфэна на земле, она не смогла сдержаться и рассмеялась, а головы ненасытной черной дыры качались из стороны в сторону, двигаясь вслед движением Бэйфэна. Но когда Бэйфэн выполнил несколько последовательных наборов, трехголовая собака перестала смеяться. «Кажется, это дыхательный метод, и по моей оценке, он не хуже, чем мой». Трехголовая собака не отводила глаз и внимательно следила за практикой Бэйфэна. После 10-минутного изучения, трехголовая собака покачала головой в знак того, что она освоила метод дыхания и могла легко его повторить. Конечно, можно запомнить движение и ритм дыхания, но не зная их внутреннего смысла, эти упражнения будут бесполезными, а может даже и вредными. Дыхательный метод подчинялся закону соответствия сил небес и земли и помогал преодолеть границы развития тела. Для того, чтобы достичь новых результатов, требовалось много ресурсов, а Бэйфэн пока еще находился на нижних рангах развития. И дело было даже не в том, что в окружающем мире истощился запас ресурсов. При помощи этой методики открывался скрытый потенциал человеческого тела, поэтому изменения начинались из глубин. Когда Бэйфэн осваивал метод малого дыхания света, он добился несравненной крепости своего скелета. Метод малого дыхания тьмы должен был помочь раскрыть скрытые энергетические области. Раскрытие каждой из них затрагивало границы генных оков. Когда трехголовой собаке надоело наблюдать за Бэйфэном, она начала выполнение своей собственной практики. Несмотря на шутливые замечания Бэйфэна, трехголовая собака старалась выполнять движения красиво. Но спустя какое-то время она почувствовала, что все эти действия имеют специфику, сродни гармонии между небом и землей, как будто вступаешь в резонанс с самой природой. Бэйфэну казалось, что его тело плавало в пустоте эфира. Внезапно он ощутил, что огромная чистая энергия спускается с неба и окутывает его. Он чувствовал прохладу и комфорт. «У меня получилось, но я еще не нашел свое созвездие и не открыл скрытый узел», — удивился Бэйфэн. Он вернулся из царства эфира и осмотрелся. Невдалеке от него находилась трехголовая собака, и ее тело окутывал толстый слой лунного сияния. Она открыла пасть, и все три головы проглотили большой объем энергии лунного света. В этом методе дыхания надо глотать энергию звезд. Практикуя на энергии только одной звезды, можно просто достичь несравненной силы. Бэйфэн увидел, как от луны спустился луч, видимый невооруженным глазом. Он выглядел как световой столб. Он исчез после 3 или 5 вдохов, и потом уже обычный лунный свет озарял вершину горы. А за пределами горы Цинчен неизвестный световой столб прилетел из глубин неба. Энергия этого света не могла быть обнаружена никакими научными средствами. Этот луч прилетел от неизвестной звезды и исчез на склоне за горой Цинчен. В том месте, где исчез луч, в глубине горы было огромное пространство, на дне которого белели многочисленные кости. Огромный гроб висел на толстой цепи. Луч, пришедший с неба, устремился прямо в гроб. Здесь, под землей, было необычайно холодно. Слой льда быстро покрыл все подземное пространство. От холода все пурпурные комары и летучих мыши замерзли и упали на землю. Из гроба слышалось все более сильное дыхание. Затем рядом с гробом появилась фигура почтенного старца, с неясным выражением лица. Вся его фигура источала атмосферу ужаса. Фигура человека и гроб не были связаны друг с другом, но их стало видно благодаря прилетевшей энергии звездного луча, а холодный воздух распространялся от проявившегося силуэта человека. Видение гроба проявилось на полчаса, и в подземном пространстве остался только тень змея с человеческой головой. Если внимательно посмотреть, то на самом деле возникло 26 подобных фигур. Когда возникло 26 «я», по всему подземному пространству мгновенно распространился холод. Текущая широкая подземная река замерла и покрылась льдом. Железные пластины цепи не выдержали подобного холода и с треском разлетелись. Тем не менее, бассейн под гробом, наполненный кровью, по-прежнему пузырился, и не было видно, что он может замерзнуть и превратиться в лед. Только диаметр пруда стал меньше. Глава 325. Секрет звезд. Никто не знал, что произошло под землей. А Бэй Фэн в это время практиковал на горе метод малого дыхания тьмы. Наблюдая, как трехголовая собака поглощает звездный свет, Бэй Фэн, казалось, был погруженным в сокровенные внутренние размышления. У неба и земли есть свое поле ауры, а человеческое тело – это маленькая вселенная, которая также постоянно создает уникальное поле ауры. Практика использования метода малого дыхания тьмы основана на собственном поле ауры практикующего, который подстраивает его под внешнее, и когда оно согласуется с внешним полем, оно начинает принимать энергию мира, соответствующую энергии его собственного поля. В это время, в восприятии Бэй Фэна внезапно появилась какая-то дрожь, а затылок у него одеревенел. Когда Бэй Фэн в полной внутренней тишине, без эмоций и мыслей выполнял практику из 28 наборов движений, волна невидимой энергии начала циркулировать в его теле. В то же время со звездного неба опустился луч света, который был направлен прямо в спину Бэй Фэна. Ему почудилось, что он стоит перед серебристо-белыми воротами, которые упирались в землю. На воротах были вдные изысканные узоры, но створки ворот были скованы цепью. Прозрачный лунный свет, подобно воде, был заперт за этими большими воротами. Оковы оставили щель между створками ворот, и оттуда доносился журчащий звук текущей воды. Но напора не хватало, створки ворот подергались и окончательно закрылись, перекрывая поток. «Это мой первый узел, кажется, все это тесно завязано с моим духом», — мелькнула в голове Бэй Фэна ясная догадка. Звездный луч света опустился и как колпаком окутал его, успокаивая сумятицу в мыслях. Бэй Фэн был полон ментальной энергии. Впитанная энергия звезд равномерно распределилась внутри него. Бэй Фэн почувствовал наслаждение и вновь приступил к практике. Практика малого дыхания тьмы требовала затрат духовной энергии и жизненных сил, но разве их запасы у Бэй Фэна недостаточны? Они у него в десятки раз больше, чем у других, и это связано с его практиками. Бэй Фэн мог продолжать практиковать до тех пор, пока его духовная энергия не упадет до минимума. Когда Бэй Фэн закончил последний набор движений, он снова вернулся к первому. При этом его голова слегка приподнялась, а в животе раздавались звуки, подобные раскатам грома. Уровень его энергии ци и крови медленно снижался, а дух медленно исчезал в соответствующей ему звезде. С неба опустился грубый лунный луч, и подобно удару кулаком, попал прямо в затылок Бэй Фэна. Лунный свет не окутывал его тело, как у трехголовой собаки, а просто был сосредоточен в одной точке. Внезапно одно из звеньев цепи, запирающий ворота, лопнуло и послушался звук текущей воды. Поток чистой духовной энергии влился в Бэй Фэна и присоединился к его духовной энергии. Это потрясающе. Хотя это лишь небольшая добавка духовной силы, но эта духовная сила, по своей сути, скрыта в моем теле, как потенциал, и эта духовная сила очень чистая и ни в чем не уступает моей нынешней духовной силе. молча размышлял Бэйфэн, обдумывая произошедшие перемены. Может быть, когда получится открыть эти ворота, его духовная сила достигнет следующего уровня. Бэйфэн хотел воспользоваться этой возможностью достичь пика для его духовной энергии. Бэйфэн настойчиво продолжал практиковать всю ночь. К тому времени, когда рассвело, Бэйфэн разбил 1% оков. Духовные силы возросли, и это его очень обрадовало. К сожалению, на рассвете эффективность практики малого дыхания тьмы стала слабее, как минимум, на треть. Подумал Бэйфэн, повторив еще раз практику с наступлением рассвета. К тому же, впитанный свет звезд стал обжигающим, и Бэйфэну приходилось тратить довольно много духовной энергии для уменьшения внутреннего жара. Бэйфэн понимал, что это не повод прекратить практику, и, если бы он был на большем уровне освоения этой практики, это не вызвало бы у него затруднений. Посмотрев на солнце, как на вечный небесный источник света, Бэйфэн решил в следующий раз поглощать солнечные лучи. Метод малого дыхания тьмы – удивительный, непостижимый метод совершенствования. Он не требовал, чтобы после завершения практики поглощения света звезды следовала практика разбивания оков. 28 звезд можно было практиковать синхронно, если у практикующего достаточно крепкий дух и кровь. Бэйфэн не стал снова продолжать практику. Несмотря на то, что он был полон сил, это не значило, что дух Бэйфэна не измотан. Обычные практикующие, даже если они являются мастерами, практикуя метод малого дыхания тьмы, будут чувствовать, что их дух измотан, и для восстановления им нужно использовать духовную медицину и принимать лекарственные снадобья. Бэйфэн всегда был не слаб духом. Практика повышения духовной силы сложнее, чем совершенствование. Не преувеличивая, можно сказать, что духовная сила Бэйфэна на данный момент превосходила многих высших мастеров, а по контролю над ней он далеко превзошел их. Бэйфэн вернулся в комнату и начал просматривать древние книги. Воины не могут быть успешными вслепую, они нуждаются в большом количестве знаний. Чем больше вы знаете, чем глубже ваши собственные накопления, тем выше шанс того, что вы сможете пойти дальше, чем другие. Пока я тренировался, я забыл о рыбалке. К сожалению, количество рыбалок не может быть накоплено, иначе сколько попыток рыбалки накопилось бы за 3 года. Бэйфэну было досадно, но система, очевидно, не даст использовать такую лазейку.